Под Рыжебородом они уразумели Сергия Радонежского, одного из организаторов русского национального сознания. Но собирательница Руси Москва в конце концов похвалилась. Московские чудотворцы перекокали новгородских. По слову великого Новгорода, шли промышленные лодьи во все концы Студеного моря океана. Лодьи Гостева, сына Ивана, ушли дальше всех. Гостев оследил нехоженный берег, тут поставил крест и избу, и амбары, учредился промысел, уставился ход лодейный урочный. Лодьи с промыслов Гостев сам вздымал до узкого берега. В урочные годы допровадит товары до Новгорода, отделав дела, пойдет в соборную божницу кланяться Божьей мудрости Софии Новгородской, да и опять к морю, опять ветры, туманы, паруса да снасть. Вечно ходит солнце с востока на запад, гуси и гагары с теплом летят в север с холодными вьюг. Тем же обычаем 40 лет мерил Гостев Иван неизмерное море. Сочти этот путь и труд человеческий. Уже честная седина пала в бороду Гостева, и тут прямой его ум исказила поперечная дума. Берег я прибрал себе самый удаленный, путь туда грубый и долгий, не сыскать ли промысел поближе, чтобы дорога была покороче? В таком смятении ума стоит Гостев у кормила ладейного. Кому надобны несчетные версты моих путеплаваний? Кто сочтет морской путь и морской труд? Перед глазами бескрайнее море, волны рядами грядами. И видит Гостев, у середовой мачты стоит огнезрачная девица. У нее огненные крылья и венец, на ней багряница, истыканная молниями. Она что-то считает вслух и счет списывает в золотую книгу. «Кто ты, о госпожа?» — ужаснулся Гостев. «Что ты считаешь и что пишешь?» Девица повернула к Гостеву свое огненное лицо. Ответ ее был как говор многих вод. «Я премудрость Божья, София Новгородская». Я считаю версты твоего морского хода. О, кормщик, всякая верста твоих походов счислена, и все пути твоих людей исчислены и списаны в книгу жизни великого Новгорода. — Ежели так, о госпожа, — воскликнул Гостев, — то и дальше дальних берегов пойду, и пути лодий моих удвою. Золотая сюрприза. Уточка маховая, где ты ночь ночевала? Там, на Ивановом болоте, немцы Ивана убили, в белый мох огрузили. Шли-прошли скоморошки по белому мху по болотцу, выломали по пруточку, сделали по гудочку, тихонько в гудки заиграли, Иванушкину жизнь рассказали, храброе сердце хвалили. Сидите, заезжие гости, не глядите на часы. Вечера не хватит, ночи прихватим. Не думать, что я стара и устала, умру, так высплюсь. Вы пришли слушать про Ивана Широкого.